Глава первая. Пропавшее дитя. Летним вечером два хулиганских корабля кружили у маленького островка под названием Тихий в восточной части варварского архипелага. Присутствие хулиганских кораблей восточных водам было делом неслыханным. Обычно они десятой дорогой огибали эти края, поскольку знали, какие опасности таятся там. В восточном архипелаге всяких уродов и ужасов пруд пруди. Если бы хулиганы не вызвались помочь большегрудой Берти искать ее пропавшую дочь, ноги бы их не было в этих гиблых местах. И вот близится вечер, они забрались так далеко от родного острова Олух, что не успевали вернуться до темноты. Оставалось только одно – бросить якорь и провести ночь в восточном архипелаге, хотя никого такая перспектива не радовала. Но где разбить лагерь? Все земли к северу и к югу принадлежали страхолюдам. А страхолюды были работорговцами и славились как самые жестокие пираты во всем нецивилизованном мире. Вдобавок у них была неприятная привычка убивать непрошенных гостей на месте. И ко всему прочему, почти на всех подвластных им берегах водились привидения. Конечно, оставался еще остров Берсерк. Но было полнолуние. А в полнолуние берсерки бесятся и воют, как собаки, и почем зря скармливают людей некому безымянному зверю в чаще леса. А вот и выходило, что остров Тихий – единственное безопасное место для ночлега в восточном архипелаге. И хулиганы уже добрый час наматывали круги возле острова, выискивая, где лучше всего причалить. «Стой!» – гаркнул стоек обширный, вождь племени лохматых хулиганов, да трепещет всякий, кто услышит его имя. Выглядел он очень представительно. Огромный, толстый, с рыжей бородищей, смахивающей на львиную гриву, которую какие-то маньяки начесали против шерсти. «Суши весла!» Стоек повернулся к сыну, Икингу, кровожадному карасику третьему. Тот стоял рядом с отцом на палубе жирного пингвина и тревожно вглядывался поверх носового украшения вдаль, прикрыв глаза ладонью от заходящего солнца. Икинг меньше всех походил на наследника вождя племени хулиганов. Обыкновенный мальчишка, рыжий, с длинными тощими руками, ногами и хмурой конопатой физиономией, какую в толпе не вдруг и заметишь. «А теперь, Икинг, — важно произнес стоек, — я хочу, чтобы ты внимательно наблюдал за моими действиями. Вождь должен быть абсолютно уверен, что нашел безопасное место для лагеря. Благополучие всего племени зависит от того, найдет ли он идеальную стоянку». «Да, но мы уже лет сто ищем», — заметил Икинг, — «и там, на Тихом, одно местечко действительно выглядело очень мило». «Слишком на виду», — мрачно сказал стоек. «Идеальная стоянка должна быть укрыта от ветра и внезапных бурь». «Да, пап, но мы все очень устали, и темнеет уже, а восточный архипелаг очень опасен», — возразил Икинг. «Ну как насчет всех прочих мест, которые мы смотрели?» «Слишком топко, слишком много медуз. Недостаточно места для шатров, негде выставить часовых», — перечислил стоек. «Надо найти идеальное место, Икинг». Он снисходительно похлопался на по спине. «Вот почему капитан я, сынок. Смотри, учись, мой мальчик, смотри и учись». Стоек бодро потопал искать другие подходящие места, его команда дала отдых натруженным рукам и принялась негромко роптать. «Раз уж стоек так стремится найти идеальную стоянку, — буркнул кто-то, — может, он сам на весло сядет?» Но буркнул очень тихо, чтобы вождь не услышал. «Ненавижу ночевать в палатке», — заявил Рыбьенок, лучший друг Экинга. «Опять у меня астма разыграется до жути». Рыбьенок, длинный, тощий, как веретено, мальчишка, страдал экземой и астмой, а также аллергией на пшеницу и молочные продукты, и, что самое неприятное, на драконов. «Это все ты виноват, никчемный!» — прорычал сморкал водоворот Икингов двоюрный братец. «Наглость, здоровяк, с задатками прирожденного вожака и множеством татуировок черепов». Примечание. «Прозвище никчемный» — придумал Икингу сам сморкал. Конец примечания. Он задумчиво сплюнул в море. «Нас бы ни за что не занесло сюда в поисках мелкой вшивой бой бабы. Но из-за тебя у твоего отца случилось размягчение мозгов, и он заключил союз с этими грязными неудачницами», — ядовито сказал сморкала. «Пока ты все не испортил, ходила прекрасная поговорка. Хорошая бойбаба, мертвая бойбаба. И вот что я скажу. Если завтра утром ее драгоценный бойбабий трупик выплывет из вон того ущелья, я лично не стану ронять слезы в кружку с какао. Заржал Писье дух тугодум, Смаркалин друг и приспешник. «Ты просто душка, Смаркала!» — огрызнулся Икинг. «Неудивительно, что у тебя столько друзей!» «Ну нет, серьезно!» — протянул Смаркала. «Погляди вокруг, никчемный! Вы с папенькой, кроме шуток, подвергаете нас здесь опасности! Мы заплыли на территорию страхолюдов! Видишь остров, вон там!» Он указал на зловещий силуэт на юге, откуда доносились странные ритмичные звуки. «Хочешь знать, что это такое, деточка? Это берсерк. А залив, куда мы сейчас дрейфуем? Это же залив разбитого сердца». Писье дух тугодум резко прекратил гоготать и сделался тошнотно-зеленого цвета. «Залив разбитого сердца?» — заикаясь, переспросил он. «Но там же вроде не водится привидение». «Еще как водится!» — ухмыльнулся Сморкало. «Призраки!» — пискнул Рыбьенок. Сморкало вытаращил глаза и, поддавшись к Рыбьеногу, заговорчески прошептал. «Вот именно, хилятик! На берегу разбитого сердца, говорят, обитает призрак женщины на призрачном корабле. Она вечно ищет свое потерянное мертвое дитя, если найдет вместо него тебя...» Он помолчал, чтобы нагнать побольше страху. «То запустит тебе в грудь свои ужасные призрачные пальцы!» Письедух и Рыбьенок невольно отшатнулись и попытались заслониться руками. «Вынет твое трепещущее сердце и уплывет вместе с ним обратно в призрачный мир!» Злорадно закончил Сморкало. Письедух с перепугу уронил кинжал себе на ногу. Кинжал был без ножен, так что тугодуму сделалось очень больно. «О-о-о! Чушь все это, Сморкало!» громко произнес Икинг. «Глупые суеверия. Эти сказки пошли от того, что в болотах по берегам залива водится редкая птица под названием необычайка. Ее крик похож на плач призрака». Сморкало откинулся назад и скрестил на груди татуированные руки. «Чушь, говоришь? Да мы тут жизнями своими рискуем, и все из-за ради бой бабы вонючей, не имеющей никакого отношения к племени хулиганов. И виноват в этом ты, никчемный». В этот момент Икингу на голову плюхнулся его охотничий дракон без зубик. Он летал на разведку и теперь вернулся на жирного пингвина. Икинг выслал без зубика вперед обследовать гроты, скалы, пляжи и прочие места, куда буря могла зашвырнуть небольшую лодку. Если Икинг лицом и телосложением не вышел в наследника вождя племени хулиганов, то без зубик на роль охотничьего дракона наследника походил еще меньше. Он принадлежал к породе обыкновенных садовых, самому распространенному виду драконов, хотя сам утверждал, будто относится к разновидности куда более экзотической. Размерами уступал охотничьим драконам остальных юных воинов минимум вдвое. Он не имел не то что каких-либо полезных в бою особенностей, но, как яствует из его имени, даже зубов. Сейчас, вернувшись из разведки, он был по-настоящему встревожен, а тут еще напряжение поисков, поздний час и важное охотничье поручение, не говоря уже о двух пропущенных кормежках и тихом часе. От всего этого тревогу беззубика зашкалило до дикого перевозбуждения, его плющило и таращило, словно клеща, высосавшего несколько больших кружек сладкого-присладкого кофе. Беззубик и в обычном-то состоянии заикался, а сейчас и вовсе не мог произнести ни слова, настолько был не в себе. Он просто подпрыгивал на голове Уикинга, указывая крылышками на берег разбитого сердца. «Что такое беззубик? Что там?» — спрашивал Уикинг. Примечание. Икинг, один из немногих викингов, умел говорить по-драконьи, на языке, на котором драконы общаются между собой. Конец примечания. Стоик как раз беседовал со своим помощником об относительных преимуществах различных типов стоянок, зорко, как и надлежит капитану, поглядывая вокруг, и заметил тычущего крылышками без зубика. Вождь навел подзорную трубу на берег разбитого сердца. «Но это же неподходящее место для лагеря», — проворчал Стоик, но вдруг умолк. «Погодите секундочку. Что это? Там на пляже что-то есть».